Глава 117. Ара тоже смотрел телевизор вместе с Омаром. И пусть ему требовалось вставать уже 4:30 на следующее утро, просидел перед экраном довольно долго. Омар оказался умнее его. Посередине фильма он широко зевнул, пожал плечами и виновато улыбнулся. «Мне надо лечь. Я всегда трудно поднимаюсь рано по утрам». «А я посижу еще немного», — сказал Ара. Картина ему нравилась. На улице было еще светло, и часом больше или меньше не играло никакой роли для такого, как он, кто за последние годы провел сотни ночей за баранкой такси. Кроме того, он хотел увидеть развязку фильма. «Обними меня, друг», — сказал Омар и улыбнулся ему. «Последняя ночь в Швеции». «Последняя ночь в Швеции», — повторил Ара и заключил его в объятия так же крепко, как когда они ходили в школу и придумывали вместе нечто такое, за что один мужчина мог обнять другого. «Настоящий мужчина», — подумал он. Уже перевалило за полночь, когда он стоял в маленькой ванной на первом этаже и чистил зубы. На улице, наконец, стемнело, и он надеялся, что сможет быстрее заснуть, как только натянет на голову одеяло. Было темно, как в гробу, когда он на ощупь вышел в комнату, и уже явно начался дождь, поскольку Ара слышал, как он барабанил по железной крыше веранды. «Завтра он, наконец, сможет расслабиться», — подумал Ара, и в то самое мгновение кто-то взял его за горло и сдавил так, что у него потемнело в глазах. Оттащил его к стене, поменял захват, взял его за волосы и резко оттянул назад его голову. «Нам надо поговорить, Ара», — сказал ангел Гарсия Гомес, одновременно с тем, как сделал резкое движение правой рукой и неожиданно прижал нож к кадыку своей жертвы. И ничего более явно не требовалось делать, поскольку Ара сразу обмяк и онемел и не мог произнести ни слова, в то время как Гарсия Гомес говорил тихо, почти дружеским тоном. Поэтому Ара только старался не двигать шеей, чувствуя острое лезвие у своей кожи. «Одно дело беспокоит меня», — продолжал Гарсия Гомес. «Насколько я понял, ты слишком много болтаешь. Я собирался дать тебе шанс убедить меня в том, что ты будешь держать язык за зубами». Ара осторожно кивнул. Не смог издать ни звука, даже губами. «Я слушаю», — сказал Гарсия Гомес, и в то самое мгновение вспышка света озарила темноту вокруг них. Ее сопровождал оглушительный грохот, от которого у Ары заложило уши. Гарсия Гомес дернул головой, отпустил его волосы, выронил нож и опрокинулся назад на белый ковер. Он лежал на спине и дергал руками и ногами, в то время как кровь ручьями вытекала наружу у него из раны в голове и рта. «Черт!» — закричала Ара. «Черт! Что происходит?» «Все нормально», — сказал Омар. Он вышел из темноты, где, очевидно, стоял все это время, хотя Ара не слышал от него ни звука. «Все нормально», — повторил Омар и улыбнулся в своей обычной манере. «Смотри на меня. Не смотри на него. Я разберусь с этим. Тебе абсолютно не о чем волноваться», — сказал Омар и взял его за руку. «Он же мертв!» — заорал Ара и шагнул в сторону, поскольку уже вступил в лужу крови, которая образовалась на полу так быстро, что он даже этого не заметил. В результате ковер из белого стал красным, и неприятный запах распространился по комнате. «С этим я разберусь», — пообещал Омар. Потом он снова взял Ару за руку немного крепче, чем в первый раз, и посмотрел ему прямо в глаза. «Послушай меня. Послушай Амара, твоего лучшего друга. Я разберусь со всем этим. Ты же должен думать только о своей поездке. Через 6 часов ты будешь сидеть в самолете. Все другое уже история». «О чем, черт возьми, он говорит?» — недоумевал Ара. «О чем, черт возьми, ты говоришь? Какая еще поездка? После него!» — закричал Ара и показал на мужчину, лежавшего на полу. Амар только улыбнулся ему все той же теплой улыбкой, немного печальной сейчас, словно он пытался образумить капризного ребенка. «Тебя ожидает чудесная поездка, Ара», — сказал Амар. «Чудесная поездка, друг мой», — повторил он, похлопал Ару по руке, улыбнулся все той же теплой улыбкой, поднял пистолет и выстрелил своему лучшему школьному товарищу прямо в голову.